Глава третья. Уиллоу. Я собиралась на вечеринку, практически выбившись из последних сил. Винни нажимала на меня, чтобы я быстрее собралась. До этого папа попросил меня помочь с лекарственными бланками, которые я должна была разобрать до того, как его выходные закончатся. Затем Леони устроила мне тур по саду, который выглядел не менее прекрасно, чем раньше, но требовалась некоторая доработка в виде удаления сорняков. И вот теперь мои руки все исполосованы из-за шипов роз. Насколько бы они ни были красивы, я ни за что не обрадуюсь ни одному из их соцветий в подарок. Что до лилий, они мне тоже абсолютно не подходят. Около часа ушло на то, чтобы избавиться от отека в носу при помощи антигистаминных, которыми меня напичкали. И, естественно, мое состояние не сказать, чтобы плохое. Оно сонное. Вечеринка, устроенная у нашей новенькой, которую я знать не знаю, выглядит неплохо, если учесть, что она очень постаралась над выпивкой, которую мне нельзя. Поэтому я притупилась в одном из углов, рассматривая новые лица, заодно выискивая объекты, которые меньше всего мне хотелось бы видеть. Питер все такой же полненький паренек, как и прежде. Неисправимый добряк на побегушках. Сет в своем стиле. Клеит новеньких, дергая головой, чтобы скинуть челку на сторону. Этот взгляд искусителя не остается незамеченным. И уже выстроилась очередь из очарованных и вожделеющих. Бе! Вот кого бы я ни за что не выбрала в пару, так это Сета. Дальше малышка, не помню, как ее зовут, она всегда вьется в обществе наших черлидерш. Наверняка на подхвате каждый раз, когда из их рук вывалится помпон. Ну что же, в целом ничего не изменилось. Конечно, все повзрослели. Кто-то поправился, кто-то нарастил сиськи. Некоторые просто остались собой, не изменяя вкусом. Для меня стало открытием, что Винни общается с новенькими и теми, кто травил ее вместе со мной на пару. Она мило улыбается, пританцовывая под один из молодежных хитов. Несет в руках пластиковые стаканчики. Я поправляю нежно-голубую юбку в горошинах, убираю длинные волосы с плеч за спину. «Они тебя не узнали!» — смеется она. «Смотри, там Ван Камп. У него до сих пор челюсть висит до пола. Он будет тебя клеить». «С чего бы?» Нюхая то, что она мне принесла. Ананасовый сок со льдом. Вот она радость для моего желудка. «Ты теперь платиновая блондинка. Талия стала нереально тонкой. А попа как у фитнес-инструктора. К тому же эти бедра». Она втягивает в себя джело через трубочку и смычением томно закрывает глаза. «Ты – секс на палочке. Я бы тебя облизала. Но, боюсь, в таком случае мне придется поменять ориентацию». Ну, с некоторых пор моя фигура действительно сформировалась. Мои старания не прошли даром. Последние месяцы, проведенные в этой школе, немного изменили мое тело. Но на то была причина. Мое лицо омрачает маска воспоминаний. Винни тут же морщится. «Прости, я не подумала, прежде чем сказать». Она мнется на месте. «Слушай, просто ты изменилась, и это здорово». «Занятие и нервотрепка. Вот такое хорошее сочетание. Плюс привыкание. Все сказалось на мне». Я убираю стаканчик на столик, стоящий рядом, вытягиваю ноги и слегка подергиваю пальцами в такт музыке. «Надеюсь, девчонки не обидятся, но я хочу убраться отсюда. Сет меня напрягает своим поведением. Они напились, как свиньи. И нет тех, кто...» Она приподнимает плечо в знак намека, о ком она именно. «Их может остановить». Я отвожу взгляд на компанию, о которой она говорит. Эти ребята всегда устраивали вокруг себя шоу. Не менее эффектное, чем братья Кинг. Если бы меня спросили, кто ярче и сложнее в нашей школе уживается с другими, я могла бы ответить моментально, не задумываясь. Братья Кинг. Никто не сможет сравниться с этими ненормальными ни в чем. Они не самые популярные, как бы банально это ни звучало. Их место занял Сет. Но братья самые дурковатые, яростные, бессердечные. И старший самый бесстыжий. Узнать точно, что они придумали на этот раз, невозможно. «Он идет сюда!» Винни наклоняется ко мне и присаживается на край кресла. «Сет не в курсе, что это ты!» Как будто так сложно узнать подобное, просто взглянув в мое лицо. Опускаю низко голову, ковыряюсь в телефоне. Ловлю краем глаза рядом с собой сначала тень, затем белоснежные кроссовки фирмы Lacoste. Богатенький парень протягивает руку и берет меня за прядь волос. Таким образом привлекает к себе внимание. «Привет, крошка!» Запах алкоголя вперемешку с дорогим одеколоном, с которым он явно переборщил. Не хочешь поздороваться с папочкой? Я выпрямляюсь и смотрю ему в глаза, отчего он буквально отшатывается, делает два шага назад и громко улюлюкает. «Это не смешно, Сет», — говорит Винни. Встаю, поправляю юбку и проталкиваюсь мимо громко орущего идиота. «Отойди в сторону, дай ей пройти». «Почему я не могу с тобой позависать, а?» Он притягивает меня к себе. «Ладно, не психуй. Что тебе предложить?» Он тянет меня к бочкам и химии, стоящей на столе. «Джелло, мохито, водку с апельсиновым соком». «Отвали, Сет! Иди домой, проспись!» Моя подруга отталкивает его пьяное тело от меня, и мы выходим на улицу. «И ты снова им не по зубам!» Она довольна тем, что ее грозное поведение поставило на место Громилу. «К Бостонам?» «Мне надо забрать свою кофточку у одного придурка, иначе моя мама свернет мне шею. Это ненадолго, просто туда и назад, согласна?» Сомневаюсь в ее скорости, это Винни. Но я ей обязана за услугу, и не такую мелочь, конечно. Но ведь из мелочей как раз и состоят настоящие дружеские отношения. Пойдем. Мои конверсы удобно сидят на ногах. Я помню время, когда они немного распухали, и это действительно было ужасно. Сейчас же пешие прогулки и пробежки я просто обожаю. Винни рассказывает, как макнула Стиви Роджерса в ледяной воде, когда он заперся вместе с ней в душе. Мне смешно вспоминать, каким образом он пытался к ней подкатить, но так банально зайти после тренировки в душевую. Ну, всему есть предел. Может, это и могло пройти. Например, с Джеки. Та сама бы затащила бедного полузащитника. Мы проходим коттеджи. Маленький богатый район, где расположены действительно шедевры архитектуры, которые могут оплатить обеспеченные люди. Мы же девчонки из обычного района, дети врачей и медсестер. Простой такой народ, который вряд ли когда-нибудь сможет позволить себе подобную роскошь. Мы особо и не мечтаем. Везде хорошо там, где нас нет. Винни спотыкается на ровном месте, смеется своей неуклюжести, пока перед нами не возникает очередная шумная вечеринка. Я решаю, что мне просто необходимо посидеть на улице, прежде чем войти и предстать перед каждым из присутствующих. Моя подруга уверенно шагает по лестницам, когда я решаюсь ее удержать. «Ты иди, я подышу свежим воздухом». Она с удивлением смотрит на меня. Затем на то место, где я предполагаю расположиться. «Вот прям вот так одна ты решила здесь зависнуть?» «Не думаю, что это верное решение». Она оглядывается на поток, снующий по дому. Мы их видим в окнах. Судя по всему, тут намного тише, чем на той вечеринке, что мы были. «Я взрослая девочка. Штаны подвязываю и все такое. Иди». Подруга удерживает меня за пальцы и вытягивает руку перед собой. «Ты серьезно решила обгадить последний день отдыха? Превратиться в унылое дерьмо из-за своих страхов? Да к черту их всех! Кто они такие, чтобы запретить тебе нормально передвигаться?» Я прикрываю ее рот ладонью. «Сама подумай, ты и так попала в такую передрягу, а он просто свалил. Пошел он и его братья!» Она во многом права, только не в том, что он сбежал. Все немного неверно. Хантер меня предал. Это путаница, секреты. Все так перекрутилось. Я уже забываю, как выглядит эта правдивая ложь на самом деле. Показываю, чтобы она оставила меня в покое и шла, пока я немного передохну после прогулки. Мне необходимо время, чтобы набраться духа и приготовиться к появлению моего прошлого. Мимо пробегают несколько парней. Они обкидываются туалетной бумагой. Рулоны разматываются и застилают отлично подстриженный газон. Парни меня не замечают, так как ветки деревьев скрывают сидящую в тени. Нахождение здесь не придает мне больше уверенности. Я становлюсь тем, кто скрытно наблюдает за всеми, чтобы потом донести. Ведь если появится полиция и допросят меня, я обязана буду солгать о том, что не видела, кто это сделал. А мне и так лжи хватает. Она уже меня засосала в свою трясину и сомневаюсь, что когда-нибудь отпустит. Так прочно приросла ко мне вся эта грязь. Мои мысли прерывает звонкий и очень знакомый смех. Я не хочу ее видеть, не хочу ненавидеть, но иначе не получается. Девочки выходят из дома. Сначала гул музыки громкий, затем тише, в момент, когда они закрывают за собой двери. «Видела, как Кинг выходил недавно из твоего дома. Почему вы не пришли на вечеринку вместе?» Подружки Джеки прогибаются под ней как могут. Если бы она сказала им облизать носки ее туфель, девочки поступили бы именно так. «Мы с ним вымотались настолько сильно, Не думаю, что у него остались силы на вечеринку. Я едва не поднимаюсь со скамьи, чтобы вцепиться этой суке в волосы. Она все-таки добилась своего. Ведь все знают, что Кинги работают. И Хантер больше всех. Его мама едва сводит концы с концами. Он говорил, что она приболела. Она знает даже про его маму. Парни Кинг не рассказывают абы кому о своих проблемах. Более того, не всякому доступна информация, где и кем они работают. Хотя бы потому, что они не делятся с каждым встречным о финансовых проблемах их семьи. Я качаю головой в некотором шоке и неверии. После всех слов и того, что было, только не Джеки. Когда девушки скрываются за деревьями, я спокойно встаю и захожу в дом. Если он настолько устал, другие сюда тоже не сунутся. Поэтому я вполне могу потанцевать и побыть вместе со всеми. Толпа народа толкается на входе. Ребята раздают какие-то флаера. То, во что сегодня будем играть. Мне пихают его практически в лицо. Немного отодвигаюсь и выхватываю листовку. С другой стороны, мне что-то вкалывают волосы. Рукой проверяю сбоку головы бутон. И, судя по запаху, это роза. Школьники решили устроить тематический сходничок. Надо же таким образом завлечь народ к себе и сделать круче других. Меня снова толкают в спину. Роза выпадает из волос и падает на пол, безжалостно растоптанная, когда новая партия заходит в двери. Потерявшись в этом сборище, я еле как выталкиваюсь в более просторный зал. Едва нормально вздохнув, меня перехватывает Винни. Ее волосы теперь заколоты на макушке. Она проводит салфеткой по шее. «Тут такая жара! Народ еще только начал, но разогрев конкретный!» Ее карие глаза сверкают в свете ярких ламп. «Давай оторвемся по-крупному! Видела здесь Джеки? Хотелось дать ей пинка под зад!» Кто-то со спины цепляет меня за край юбки. Я удерживаю ее, чтобы не оголить ягодицы. Поток смеха гулом отдается в ушах. На небольшой сцене один из учеников нашей школы надевает наушники. Показывает два пальца перед аудиторией, и больше уже нет возможности ничего произнести. Первый же сотряс басов заставляет меня пригнуться. «Они, блин, решили разнести этот дом только при помощи звука!» Ученики, стоящие спереди, скидывают руки вверх, когда присоединяется знакомый бит, пронизывающий мое тело изнутри. «Я знаю эту песню!»